давайте спать. И минут через 10 Буркин уже спал, а Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.